Глава 18. «Какого черта вы творите?» — в смятении спрашивала Лин. «О чем вы думаете?» Последнюю фразу она буквально выдавила из себя, когда я оказался рядом и припер девушку к стенке. Алый румянец пробился даже через плотный белый макияж. Она подалась назад, но не сводила своих ярких фиолетовых глаз с меня. И когда, оголившись по пояс, я придвинулся ближе, сама, прикрыв глаза, подалась вперед. Я понял, что шутка зашла слишком далеко, когда наши губы почти соприкоснулись. Мы замерли, чувствуя дыхание на лицах друг друга. Несколько секунд я колебался. Девушка на 3 года старше меня была прекрасна. В отличие от местных слуг, по-настоящему женственно, ухоженно и чувственно. Если я сейчас настаю, возможно, у меня будет потрясающий первый секс, но... «Прошу прощения за минутный порыв. Я повел себя недостойно главы клана, общающегося с равной», — произнес я, отстраняясь, и почувствовал в собственном голосе хрипотцу. «Эк, меня проняло-то! В самом деле, пора к Сцилам наведаться, снять с себя все запреты и напряжения, чтобы подобного не повторилось». «Это было очень неожиданно и искренне», — чуть отвернувшись, сказала Лин. «Хоть я и видела ваши изначальные намерения, все изменилось, верно?» «Да, неожиданно». Не став спорить, согласился я, садясь обратно, но кимоно надевать не спешил. «Еще раз прошу прощения. Мы уже не дети, чтобы вести себя столь импульсивно. Я помню этот дом по нашему совместному походу. Он знавал лучшие времена». «В самом деле, противоборство кланов за главенство отрицательно сказывается на всех. К тому же беженцы, эти проклятые кошки, отбивающие у моих девочек работу...» Лин едва заметно вздохнула, переводя дух. «Но вы вряд ли пришли, чтобы обсуждать проблемы гейш. Хотя я благодарна вам за мясо. Тем, у кого нет дженцы, оно необходимо». «На здоровье. Вскоре мы завалим рынок им и другими продуктами. Первая же вылазка прошла удачно. Нам удалось убить несколько десятков шестилапов, достаточно молодых, чтобы не быть ядовитыми. Как только мои воины подготовятся, мы вновь отправимся на охоту». «Шестилапы? Те самые, что наводнили лес в западном пределе?» — уточнила Хейлин, демонстрируя свою осведомленность. «Это достаточно смелый и глупый поступок, но покуда вы рискуете не нашими жизнями, мы с радостью будем меняться товарами. Рыбы в этом году много, хотя основная часть уходит на наше собственное пропитание, но меню стоит разнообразить». «Вы совершенно правы. Шестилапы, особенно взрослые материнские особи, чрезвычайно опасны. Боюсь, они могут начать миграцию, и если на стены города вряд ли полезут, то всем, кто окажется неподалеку, точно не поздоровится. Чтобы ваши и наши люди не пострадали, я уже отдал приказ о развертывании патрулей и перекрытии западной дороги на всем промежутке от скрытого дворца до нашей новой базы». «У нас, скажем так, есть некоторые интересы на севере. Если вы перекроете эту дорогу, мы не сможем продавать свою рыбу», — с нажимом произнесла Лин, прекрасно понимая, на что я намекаю. «Мы готовы полностью возместить ущерб, обменивая весь ваш улов, предназначенный для севера, на мясо и древесину. Также нам понадобится большое количество рыбьего жира, перегнанного для масляных ламп». Тут же предложил я альтернативу. «Наше соглашение будет достаточно щедрым, чтобы вы не думали об убытках. Остальное вы сможете продавать на рынках города. Овощи тоже нужны. А кроме того, это поднимет дух горожан». «И в результате выиграют все, кроме отступников и беженцев». Улыбка девушки выглядела довольно милой и открытой, но кривой уголок губ все портил. «Полагаю, вы в курсе о нашем соглашении с Пингьяном. Мы старые друзья и даже были обещаны друг другу в детстве. После вашей выходки в бане этот брак сорвался, но теперь Ян — глава клана в 5000 человек и при моей поддержке станет полноправным правителем Пинг». «Только если сумеет вернуться и снять с себя проклятие хаоса. Я уже сражался с одним из демонов и могу с уверенностью сказать, никто из отступников не остался прежним. Те, кто сумеет перебороть свои пороки и начнет трудиться на благо острова, молясь Янусу, возможно, вернут человеческий облик. Остальные же, увы, навсегда останутся зверьми». «Пусть их внешность вас не обманывает. Они ничем не хуже нас», — настойчиво сказала Лин, и я понял, что для нее это личное. «Возможно, они с Яном и в самом деле были близки. Все же с детства их к этому готовили. Они общались, вместе играли и тренировались. А потом пришел я, и все рухнуло, чтобы теперь восстановиться. Они получили второй шанс и вполне возможно могут быть счастливы вместе, но это слишком большой и крепкий союз, который помешает мне возглавить и спасти остров». «Все так, они не хуже, но и не лучше. Они должны, как и все, подчиняться правилам Часси. Очень странно, что Ян до сих пор не отрекся от Пинг и не объявил о своем праве на создание отдельного клана. Тогда он стал бы полноправным правителем Северных земель». «И потерял бы возможность возглавить остальной клан, в котором осталось почти 10 000 воинов и куда больше слуг», — уже открыто усмехнулась глава Хэй. «Я понимаю, к чему все идет, все понимают. Поверьте, ваши действия не остались незамеченными или недооцененными. За неполный сегодняшний день вы набрали сколько? Еще 300? 5? Гуанг раздувается, как мыльный пузырь, в него стекаются все недовольные, несчастные и бесполезные. Даже из моего клана ушло несколько десятков. Войны Фэнг не видят разницы между вами и основным кланом, ослабляя армию. Даже из Джен, по слухам, сбежало несколько эльфов, включая особенно одаренных. Вот только все это до первой большой неприятности. Вы не переживете открытого столкновения с армиями Пинг, Фэнг, Джен или Хэй, даже по отдельности, а уж тем более, если любые два клана объединятся. И вы лично, господин Валор, своим поведением уже настроили значительную часть глав в Совете против себя. В данный момент у нас паритет по голосам, учитывая сомневающегося Ксуканга, но и он видит ваши замашки на всеобщее правление и неуважение к старшим». «Вы совершенно правы. Положение клана Гуанг шатко. Мы только появились на сцене. Наши войны не организованы, армия не слажена, а сила в союзниках, которые в любое мгновение могут найти более выгодное соглашение. Но есть несколько нюансов. Во-первых, уже за сегодняшний день мы утроили территорию, захватив дороги, несколько деревень и окружив лес шести лапами. Во-вторых, у нас нет предубеждений относительно расовой принадлежности, а потому с нами как обычные воины, так и маги Неко. Ну и, наконец, в-третьих, пусть это прозвучит странно, но на нашей стороне бог». «Не страннее, чем если я скажу, что на моей легендарные кракены, и еще неизвестно, кто именно выиграет в противоборстве. Ваш Янус только и знает, что сидит на своем троне. А боевые моллюски — весьма грозная сила, хоть и действующая в основном в океане. Ваши силы незначительны даже по сравнению с моим кланом, а вы хотите, чтобы вас слушались?» — с нажимом спросила Лин. «Не будет такого». «К счастью, это и не нужно. Мы предлагаем торговлю, а не подчинение, взаимовыгодную. Мы не можем вам позволить рисковать своими караванами, но если вы настаиваете, пропустим их через патрули. Однако безопасность не гарантируем». «Скажите уж прямо, нападем, как только увидим, и заберем все содержимое себе», — фыркнула недовольно глава Хэй. «Ваш посыл услышан. Странно собирать для охраны караванов армию, но мне придется это сделать. Что же до торговли между нашими кланами, не вижу ничего дурного в ее реализации, но без всяких одолжений». «Это замечательно. Уверен, вы не пожалеете о принятых сегодня решениях. Если все же решитесь везти товары на север, мы постараемся обеспечить вам безопасность до западной дороги. Но не дальше. Однако уже сейчас там роется оборонительный вал, и он не позволит свободно перемещать повозки. Я прикажу построить специально для вас помост». «Благодарю, вы очень любезны, господин Валор. А теперь прошу меня простить, у меня много дел. Если вам еще нужна гейша, вам ее пришлют». В словах Лин было столько яда, что он чувствовался на языке. «О поставках пусть договорятся наши заместители». «С вашей игрой не сравнится ни одна женщина, госпожа. Я покину здание через минуту. Всего вам доброго», — улыбнулся я, не дав ей почувствовать мою ярость, и немедленно начал собираться. От возможного союза не осталось и следа, а и не факт, что моя неудачная шутка сыграла тут большую роль. Успокоившись и выйдя на улицу, я постарался проанализировать то, что услышал и увидел. Клан Хэй тоже уязвим. Он находится в состоянии перманентной войны с обитателями глубин, которых поджимают титаны. Новые, неизведанные монстры, спавшие на дне океана. Возможно, только Хэй считают, что те спали, и на самом деле мы столкнулись с еще одним прорывом хаоса, из которого лезут твари, только теперь в полной недосягаемости. Можем мы с этим что-то сейчас делать? Нет. А потому бессмысленно по этому поводу беспокоиться. Куда опаснее и важнее, что клан рыбаков собирается вернуть отступников в город и подчинить себе остатки Пинг. Пойти на нас открытой войной они не могут, пусть мы и находимся между ними, зажатые в тиски. Стоит Яну вывести свои основные войска из северного форта, Фэнг тут же ударит ему в незащищенный фланг, а возможно сумеют и захватить крепость. Все это понимают и на такой риск не пойдут. Смогут ли рыбаки атаковать нас? Чисто теоретически без проблем. Выделят отряд русалок и штурмовых крабов, объявят их отколовшейся банды и пошлют щипать нас со всех сторон, не позволяя выбраться уже из нашей опорной точки. Да и дорогу, даже если ее и в самом деле окопать, легко можно засыпать обратно. Если, конечно, не вести постоянное патрулирование, как на стене. Но тогда увеличивается шанс нападения шестилапов. Джен и основу Пинг тоже сбрасывать со счетов категорически нельзя. Пусть я им напрямую не вредил, но почувствовавшие окрепшего новичка Ли и Мингжу вполне могут заключить союз с целью захвата северных или восточных территорий. В результате, не успев набрать достаточной мощи, я просто стану еще одним главой клана. Сильного, мощного и все же ни в чем не превосходящего остальных. А это верная гибель для острова. Такое недопустимо. «Что вы выяснили, дорогой?» — спросила Юн с едва ощутимой яростью в голосе. «Еще бы! Когда жених уходит в бордель, далеко не каждая невеста сможет принять его обратно. У нас проблемы, и существенные. Придется опять форсировать события, а я ой, как этого не хочу!» «Чем я могу быть полезна?» — вновь спросила девушка, успокаиваясь. «На сей раз, боюсь, можете. Мне понадобится около 100 воинов юаньцы, все не ниже бронзового ранга. Кланы происхождения не важны. Также придется найти на 10 магов огня больше. Ну и последнее, немаловажное, нужно найти способ хранения и канал избыта для мяса. Для одномоментной, но очень крупной поставки. Тонн 100, или, по крайней мере, 10». «Ого, каждому жителю острова по килограмму?» Удивленно спросила Юн, но все записала. «Это может оказаться сложно, но все выполнимо. Я бы посоветовала сохранить пару тонн на потом. У Фэнк достаточно ледников в погребах, так что пару месяцев оно сможет храниться. Нашему же клану тоже нужно что-то есть». «Все верно. Нашим тоже придется копать и лед возить. Надеюсь, Куват не забыл о строительстве продуктовых ям. В любом случае, напомню. Планы меняются. Возможно, нам придется столкнуться с отступниками раньше, чем я рассчитывал. До того, как мы обезопасим свой западный фланг от нападений гориллы Гиен». Я говорил, одновременно накидывая области интересов на карте. «Что в городе? Слухи расползаются быстро?» «Достаточно, чтобы я только сегодня подписала 3 небольших соглашения. Пока только с кланом Пинг, ведь я не ваша жена и полноценными альянсами распоряжаться не имею права. Пока что». Она многообещающе улыбнулась, и в порыве я прижал девушку к себе, отдав поцелуй предназначавшийся Лин. Юн на секунду замерла, а затем набросилась на меня, как изголодавшаяся дикая кошка на добычу. Маска приличия немедленно слетела с ее лица, открыв настоящую девушку. Импульсивную, но хитрую и страстную хищницу, сметающую все преграды на пути. Готовую драться за свое до последней капли крови, одновременно убить любого, кто косо посмотрит на предмет ее вожделения. Не окажись этим предметом, я давно бы внес девушку в список самых опасных врагов. В отличие от Лин, мы не сдерживались, но все же не решились зайти слишком далеко. Избавившись от одежды и оставшись почти в неглиже, мы долго целовались, гладя и прижимаясь друг к другу. Мы оба были неопытны, чуть испуганы проявившимися чувствами, а главное, не готовы переступить черту, за которой нет возврата. А возможно, не готов тут был только я, но Юн это почувствовала. И нам просто было хорошо вместе. Мы так и заснули в объятиях друг друга, а когда я очнулся, уже был один. И слава богу, ведь за стенкой слышалось знакомое недовольное сопение. «Ай, можешь войти?» — сказал я, выбираясь из-под тонкого одеяла. «Сонкай!» — недовольно поправила девушка, складывая в углу комнаты мое оружие и броню. «Я отвела новобранцев в городище. Удивительно, как там все изменилось всего за 3 дня. На месте разрушенной деревни вырастает настоящий городок». «Не хочешь полежать рядом со мной?» «Нет», — гордо вскинула носик Аи. «До тех пор, пока мы не поженимся. На меня и так уже косятся как свои, так и чужие. Ушла из Гуй одной из первых, а теперь вернулась к бабушке в Сонг». «Ты права. Эту недоработку мы исправим в ближайшее время. Не дело, что моими делами занимаются неизвестно кто, а незаконная жена. Тем более чужой человек не может возглавлять медицинскую службу клана. Во время войны это просто опасно. Люди должны видеть, что ты действуешь от моего имени и как верная соратница». «Если это все, что вас беспокоит», — фыркнула Арчиха, скрестив руки на груди, как ее старшая родственница. «Удивительно, как один жест может передаваться через поколение от людей, которые даже не общаются напрямую». От сравнения мне стало весело, и я не смог скрыть улыбку, которую девушка расценила по-своему, нахмурившись и отвернувшись. «Хорошо, обвенчаемся и публично. Хватит с этим затягивать. Все и так знают, что ты со мной, как и Юн. Единственное, на что я надеюсь, вы должны поладить». «Ничего страшного, даже если у нас начнутся разногласия. Я крепкая, и у меня всегда с собой порция противоядий на все случаи жизни», — улыбнулась Ай, похлопывая себя по сумке на ремне. «Не волнуйтесь, господин, мы сумеем жить вместе, нужно только пореже встречаться, а учитывая, что она постоянно в городе, а я на полях сражений вместе с вами, это окажется легко». «Хорошо, что ты так считаешь, потому что вы вместе будете руководить двумя крыльями бойцов поддержки в будущем сражении. Операции в целом тяжелые, но если все выполнят свои обязанности, выйдет как надо». С этими словами я набросал список необходимых материалов, а потом через интерфейс передал задачи Юн, Кувату и Ай. «Здесь все». «Это будет непросто, и Юн в самом деле пригодится», — со вздохом признала медсестра. «Я помню, как с помощью ментального круга мы атаковали племена нагов. Она прекрасно владеет своей и управляет чужой ци души. Главное, чтобы вы сами не ошиблись с выбором. Ведь все это, по сути, подготовка к войне. Кланы такого не допустят». «Если узнают раньше времени, точно нет. Так что постарайся держать в секрете. Людей хватает?» «Нет, мы разрываемся на куски, но доверять непонятно кому опасно. Помощников не наберешь». «У каждого из вас есть люди на примете. Пусть формально они просто союзники, но если работать плотнее, все получится. Мы должны показать всему острову и богам, что стали достаточной силой, и с нами придется считаться», — говорил я, быстро облачаясь в свой доспех. «Я отправлюсь в лагерь на передовой. Если будут вопросы, пиши через интерфейс. До истечения срока свободного перехода осталось 3,5 дня». «Хотите успеть все это до конца перехода?» — не поверила Ай, проверяя список. «Это же невозможно». «Было бы, не будь у нас почти 1000 невооруженных людей. Пора использовать союзные силы», —